Глава 23. Динни сидела в маленькой пустой приемной, перелистывая «Таймс». Тони Крум стоял у окна. «Динни», — сказал он, оборачиваясь к ней, — «не могу ли я хоть чем-нибудь ей помочь? В известном смысле я кругом виноват, но я изо всех сил старался держать себя в руках». Динни взглянула на его огорченное лицо. «Не знаю. По-моему, нужно говорить только правду». «А вы верите в нашего адвоката?» «Пожалуй. Мне нравится, как он нюхает табак». «А я не верю в эту защиту. Ради чего мучить Клэр в суде, если она совершенно невиновна? И какое это имеет значение, если они меня разорят?» «Мы должны как-нибудь помешать этому». «Неужели вы думаете, я допущу?» «Не будем спорить, Тони. На сегодня хватит. Правда, здесь противно. В приемной у дантиста и то приятней. Там хоть есть старые иллюстрированные журналы, гравюры на стенах. И можно привезти с собой собаку». «А курить здесь разрешается?» «Конечно. Только у меня очень плохие сигареты». Динни взяла у него сигарету, и некоторое время они молча курили. «Нет, какая все-таки мерзость», — сказал он вдруг. «Этому господину придется ведь приехать сюда. Он по-настоящему, наверное, никогда ее ни капли не любил». «О нет, конечно, любил. Мужчина часто меняется. Безрассудна женщина, доверяющая ему». «Но лучше бы ему со мной не встречаться», — мрачно сказал Крум. Он вернулся к окну и стал смотреть на улицу. Динни сидела, вспоминая другую сцену, когда двое мужчин все же столкнулись. И их унизительная встреча, похожая на встречу двух разъяренных псов, имела для нее столь трагические последствия. Вошла Клэр. На ее обычно бледных щеках горели красные пятна. «Ваша очередь, Тони». Крум отошел от окна, пристально посмотрел ей в лицо и направился в комнату адвоката. Динни почувствовала глубокую жалость. «Ох», — сказала Клэр. «Идем скорее отсюда». На улице она продолжала. «Знаешь, Динни, уж лучше бы нам быть настоящими любовниками. А то и положение нелепое, и все равно никто не верит». «Но мы верим». «Да, ты и папа. Но этот кролик с табакеркой не верит. Да и никто не поверит. И все же я решила выдержать до конца. Тони я не предам. И не уступлю Джерри ни на йоту». «Давай выпьем чаю», — предложила Динни. «Можно же где-нибудь в Сити напиться чаю». На людной улице они скоро увидели ресторанчик. «Значит, тебе не понравился юный Роджер?» — спросила Динни, когда они уселись за круглый столик. «Нет, он славный и, кажется, вполне порядочный человек. Должно быть, юристы вообще не способны кому-нибудь верить. Но меня ничто не заставит рассказать о своей жизни с Джерри. Я твердо решила». «Я понимаю Роджера. Ты начинаешь сражение, уже наполовину проиграв его. Я не позволю защитникам касаться этой стороны вопроса. Раз мы их нанимаем, пусть делают то, что мы требуем. Отсюда я еду прямо в Темпл. А может быть и в парламент». «Извини меня, но я опять возвращаюсь к тому же. Как ты намерена вести себя с Тони Крумом до суда?» «Так же, как и до сих пор. Только не проводить ночей в машинах. Хотя какая разница между днем и ночью, в автомобиле или еще где-нибудь, я права не вижу». «Юристы, вероятно, исходят из человеческой природы вообще». Динни откинулась на спинку стула. «Сколько тут юношей и девушек. Они поспешно пили чай или какао, ели булочки и плюшки. То слышалась их болтовня, то наступало молчание. Воздух был спертый. Всюду столики, всюду снуют официанты. Что же такое в действительности эта самая человеческая природа? И разве не говорят теперь, что ее нужно изменить, а с затхлым прошлым пора покончить? И все-таки этот ресторанчик был совершенно такой же, как тот, в который она заходила с матерью до войны. И это было тогда так интересно. От того, что хлеб был такой пористый. А суд по бракоразводным делам, в котором она еще не бывала, изменился ли он хоть сколько-нибудь? «Ну как, допила старушка?» — спросила Кляр. «Да. Я провожу тебя до Темпла». Когда они остановились, прощаясь у Мидл Темпл Лейн, высокий приятный голос произнес: «Вот повезло!» И кто-то легко и быстро сжал руку Динни. «Если вы идете прямо в парламент, — сказала Кляр, — я забегу домой взять кое-что и догоню вас». «Очень тактично, — заметил Дорнфорд. — Давайте постоим здесь, возле этого портала. Когда я вас долго не вижу, Динни, я чувствую себя потерянным. Чтобы получить Рахиль, Иаков служил ее отцу 14 лет. Конечно, сроки жизни были тогда другие, чем теперь. Поэтому каждый мой месяц равняется его году». «Но ведь Рахиль и он ушли в странствие». «Знаю. Что ж, буду и я ждать, и надеяться. Мне остается только ждать». Прислонившись к желтому порталу, Динни смотрела на Дорнфорда. Его лицо вздрагивало. Ей вдруг стало жаль его, и она сказала: «Когда-нибудь я, может быть, вернусь к жизни. А теперь я пойду, мне пора. До свидания. И спасибо вам».